С давних времен европейцы знали Бирму под названием «Золотая страна», или, как ее сейчас называют, «Страна золотых пагод». Первым европейским путешественником, который посетил этот благодатный край, был Марко Поло. В своей знаменитой книге он оставил описание бирманских городов и городских башен, покрытых золотом и серебром. Многие храмы сохранились до наших дней. Архитектура этой ранней феодальной державы, ее основы заложены бирманским народом. Паганские храмы не только оригинальны, но и технически превосходят все сооружения, воздвигнутые в тот период в соседних странах. И до сих пор неповторимые архитектурные памятники привлекают и туристов, и специалистов. Советский путешественник, побывавший в Бирме, пишет: «Когда я впервые увидел паганские храмы, они показались мне очень знакомыми. Светлые стены, легкость и лаконичность зданий, резьба по камню или штукатурки над арками входов, очевидная направленность линий. Симметричные башенки не совсем симметричны, и даже ступеньки на лестнице одна вдвое выше другой. Это придает зданиям непринужденность, живость. Смотришь и видишь замысел архитектора, желание придать устремленность, легкость, как можно проще, понятнее. Так по-своему старались выразить это строители Владимирских соборов и церквей Новгорода. При Анароте сложилась бирманская письменность на базе письменности двух народов — монов и пью. Пальмовые листья — это им доверяли люди во многих странах Азии свои мысли, чувства, свои знания и верования. В Бирме слово «сабей» — литература, письменный памятник — первоначально значило писать на пальмовых листьях. Листья пальмы удобны, добротный пищевой материал, который в изобилии имелся в этой тропической стране. Их подсушивали, полировали, а потом вырезали прямоугольники шириной 10-15 и длиной 30-60 сантиметров. Буквы на листы наносили тростниковыми палочками или стальным стилом. Листы пальмовых книг украшали лаком и золотом, заключали в переплет дощечки из ценных пород дерева. Чернила изготовляли из смеси сажи с соком сахарного тростника. Известны две разновидности древнего бирманского письма. Лапидарная форма, письмо на камне, применялась в монументальных надписях. Квадратное, высокохудожественное письмо предназначалось для религиозных буддийских книг. Кроме пальмовых листьев, материалом для книг служили иногда бамбуковые дощечки, кожа, кора. При раскопках в городе Проми французский археолог Шарль Дюразель нашел рукопись на 20 листах золота и золотую пластинку с надписью. Он же обнаружил в Пагане множество терракотовых табличек с текстами. Нового рассвета паганское царство достигло при царе Тилуине Мане, который был при Анароте главнокомандующим войсками. Многочисленные надписи в храмах Пагана говорят о том, что Тилуин Ман способствовал строительству городов, пагод, ирригационных сооружений. А в надписи, сделанной в Проме 3 июля 1093 года, он сообщает, в частности, о создании озера Мракан у горы Туйин, большого водохранилища, и о строительстве каменной библиотеки на берегу озера. Этот царь, любимый герой легенд и сказок, он остался в памяти народа как справедливый судья, как богатырь, защитник обиженных. В одном из храмов Пагана сохранилась скульптура этого царя, который говорил: «Я хочу, чтобы каждый в нашем государстве был сыт, не боялся будущего, не боялся войны». Ему же принадлежат и совсем необычные для того времени слова, что его подданные равны, независимо от того, какому народу принадлежат и какую веру исповедуют. При нем начали развиваться религиозная литература, поэзия, музыка, живопись. Грамотность была доступна не только мужчинам. В Пагане была женщина, епископ буддийской церкви. Встречаются надписи, оставленные женщинами. В столице, застроенной великолепными зданиями, было несколько библиотек, множество школ и даже университеты. Сейчас в Пагане можно обнаружить их развалины. Паган был одним из крупнейших городов и культурных центров Азии.